закон Ома для участка цепи. В предыдущих параграфах были рассмотрены три физические величины, с которыми мы имеем дело в любой электрической цепи. Это сила тока, напряжение и сопротивление. Эти величины связаны между собой. Зависимость силы тока от напряжения мы уже знаем. Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению. Чтобы выяснить, как зависит сила тока от сопротивления, будем подключать к одному и тому же источнику тока для постоянства напряжения проводники с различным сопротивлением. Опыт показывает, что чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. И наоборот, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Следовательно, сила тока в цепи при постоянном напряжении обратно пропорциональна сопротивлению. Объединив обе зависимости, мы получим закон Ома для участка цепи. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. В виде формулы это можно записать так. Сила тока равна напряжению, деленному на сопротивление. Открытие закона Ома имело огромное значение для развития электротехники. Оно было опубликовано в 1826 году. Его автор – Георг Симон Ом, школьный учитель, сын слесаря, мечтавший о славе и карьере университетского профессора. Однако книга, содержавшая описание теоретических выводов и экспериментальных исследований, была встречена насмешками. Министр просвещения Германии так высказался о ней: «Физик, проповедующий подобную ересь, недостоин преподавать естественные науки». После этого рухнуло не только будущее, но и настоящее. Автор лишился даже должности школьного учителя. В течение 6 лет ученый жил в нищете, без уверенности в завтрашнем дне, испытывая горькое чувство разочарования. Со временем его труды получили известность, но сначала за пределами Германии, и после этого соотечественники были вынуждены признать его заслуги. Наконец, в 1849 году, спустя 23 года после публикации его книги, он получил должность профессора Мюнхенского университета, которую занимал в течение 5 лет, вплоть до смерти, последовавшей в 1854 году.